Глава 15. Ее императорское высочество Мария Петровна была зла. Очень. Если бы она обладала стихией воздуха, то уже метала бы молнии. Сидящий напротив брат с интересом взирал на кусающую губы сестренку, но стоически хранил молчание. Жизнь его научила флегматичному терпению, особенно в отношении женщин. Эмоции рано или поздно берут верх над разумом даже у самых прагматичных особей, к которым, без сомнения, относилась и Мария Петровна Кречет. А значит, нужно было лишь дождаться, когда плотину терпения сестры пробьет айсбергом возмущения, и он дождался. «Нет, если бы там была Светка, еще куда ни шло, я бы, возможно, подчеркиваю, возможно», подняв указательный палец вверх, обозначила собственную позицию принцесса, «отступилась. Но там не она. Там какая-то дикарка в звериных шкурах с полулысым черепом и татуировками». «Завидуешь?» — отозвался Андрей, намеренно поддевая сестру и провоцируя на откровение. «Принцессы не завидуют. Принцессы заносят в список на устранение», — огрызнулась Мария. «И что же тебе мешает это сделать?» Мария уже открыла было рот, чтобы ответить, но тут же захлопнула его и отвернулась, сердито пыхтя и разглядывая в окно автомобиля осеннюю серость столицы. В руках она беспрестанно теребила батистовый платок, обтрепав его края так, что кружево местами оборвалось. Андрей внимательно рассматривал сестру и, наконец, понял, что не так. Маша боялась, но очень старалась не подавать виду, пряча страх за злостью, ревностью и возмущением. Чего могла бояться принцесса Российской империи и в будущем второй человек в государстве? Андрей не обманывался расстановкой сил в своей семье, где первородность играла такую же роль, как и личностные качества наследника. Будущий правящий тандем Александра и Марии должен был принести государству гораздо больше пользы, чем единоличное правление Александра. Но об этом прямо никогда не говорилось. А Мария прекрасно справлялась с ролью взбалмошной красотки, гулёны, сплетницы и светской интриганки. Собственно, даже увлеченность принцессы Комариным подавалась в семье как личная блажь, дабы остальные члены императорской фамилии не рассматривали Машу в качестве сколько-нибудь серьезной особы. «Она представляет опасность для империи», — рискнул предположить Андрей, подталкивая сестру к продолжению разговора. «Нет», — несколько колеблясь, но все же с запинкой ответила принцесса. «Скорее, ее устранение может навлечь опасность». «Тогда в чем дело?» «В том, что дети Комарина и дикарки потенциально будут иметь уровень магии выше, чем у императора», — подумала Мария, но ничего не ответила вслух. Пусть Оракул и ответил, что не видит потомства от их союза, но Мария хотела быть уверена на все 100%. Устранять кого-либо из этой парочки Оракул настоятельно не советовал. Единственный выход, который она видела, — это прибрать Комарина себе. «Я чувствовал себя не на своем месте, в отличие от Агафьи. Та спора раздавала команды, которым большинство вояк, как ни странно, подчинялись. Снять мага-подавители со Светланы было некому, она была без сознания, поэтому, подхватив девушку на руки, я отправился на выход. Там нас встречали не только бойцы имперской службы безопасности, но и два десятка моих кровников с воями. Причем между двумя службами сейчас разрастался конфликт, грозящий перейти в боевое столкновение. Безопасники напирали, что на территории объекта, обеспечивающего государственную безопасность, сейчас проводится спецоперация. Посторонним вход, въезд, да хоть вполз, запрещен. А мои напирали, требуя пропустить их для охраны главы рода. Увидев меня, они разом успокоились, а вот безопасники, наоборот, активизировались. Подорожниковой Светлане Борисовне требуется экстренная лекарская помощь. Маги жизни или лекари здесь есть?» — обратился я ко всем присутствующим. Безопасники переглянулись, и вперед вышел один щуплый жилистый парнишка в очках на носу. Кого-то он мне напомнил, но я не мог понять, кого, пока он не представился. «Аистов Дмитрий Александрович, давайте ее мне, я помогу». Лекарь скинул с себя куртку и расстелил тут же на голой и оплавленной в камень земле. Если не ошибаюсь, такая фамилия была у лекаря, благодарившего Светлану за помощь в лечении раненых в Сухуми. Похоже, здесь целая семейная династия лекарей, как и у Подорожниковых. Хотя чему я удивляюсь, у Комариных ведь была аналогичная ситуация. Я осторожно передал с рук в руки невесту. Аистов перестал обращать на меня внимание, сосредоточившись на Светлане. «Внутренних повреждений нет, хвала Аисту, но в ней присутствует какое-то инородное вещество». Лекарь колебался, проводя повторную диагностику. «Не яд, но...» Я быстро пробежался по воспоминаниям Носорогова за последние полчаса, полученным через кровь. Увиденное заставило меня вскипеть ненавистью. Хотелось оживить урода и заново заставить корчиться от боли, и так несколько раз. Но главное, Светлана заставила похитителя выдать свои планы, в том числе и название веществ. «Слезы девственниц», — сообщил я лекарю полученную информацию. «Похоже», — задумчиво пробормотал он, поправляя очки на носу. «А вы откуда? Ой!» Аэстав быстро снял с себя шейный платок и повязал Свете на глаза. «Спасибо за предупреждение, а то мог выйти неприятный конфуз». «Вы разве не в состоянии вывести эту дрянь из организма?» «В состоянии, но не в полевых условиях», — пожал Аэстав плечами. Пока мы тихо переговаривались, командир безопасников куда-то отходил общаться по мобилету. В это же время к водонапорной башне подъехало несколько автомобилей с эмблемой подорожника, из которых высыпала гвардия рода в зеленой форме. Следом появился сам Борис Сергеевич и Вячеслав. Рассмотрев Свету на земле, они ринулись к нам. Пока подорожников проверял состояние здоровья дочери и переговаривался с Аистовым, интересуясь назначением повязки на глазах, на меня попытался надавить старший брат невесты. «Почему ты не сообщил нам, что нашел Свету?» Спрашивал он с претензией, отчего мне захотелось съездить ему по роже. Еще более усилил это желание запах чрезмерных алкогольных возлияний. «Вы как-то тоже не спешили мне сообщать, что моя невеста похищена. Если бы не Андрей...» «Факт похищения не доказан. Может, пропажа носорогова и Света никак не связаны», — огрызнулся Вячеслав. «А с Андреем я еще поговорю, чтобы не вмешивался во взрослые дела». «Только попробуй пасть открыть на мальца, и сына больше не увидишь. Хватит с него одного папаши-алкоголика, распускавшего руки», — спокойно предупредил я, лишь добавив намек угрозы в голос. «Вина твоего дружка доказана. Прах носорогова лежит в подвале, где этот ублюдок нацепил на твою сестру магоподавители. Избивал ее, вколол слезы девственницы, намеревался изнасиловать. Даже кровать подготовил предусмотрительно. А чтобы остаться белым и пушистым, собирался напоить ее и себя эликсиром забвения». Говорил я свистящим шепотом, каждой фразой отвешивая словесную пощечину этому наивному самовлюбленному болвану. «Михаил не стоит», — послышался напряженный голос Бориса Сергеевича. «Я сам в состоянии разобраться со своим сыном. Прошу меня простить за сегодняшний инцидент с информированием. Это было непростительной самонадеянностью с моей стороны. Мы надеялись найти Светлану своими силами и силами имперской безопасности». Подорожников взглядом просил меня остановиться и не устраивать разборки при посторонних. «Если все, что вы говорите, правда, то вам даже не выставят обвинения в проникновении на режимный объект в убийстве аристократа. Вы были в своем праве», — тихо проговорил Аэстов, чтобы его не слышали коллеги. «Светлана подтвердит, когда очнется». Я с нежностью смотрел на невесту. Отец наложил на нее заклинание глубокого сна, чтобы она случайно не проснулась и не сорвала повязку. Лекарская магия уже заживила разбитые губы и рассечения на брови и скулах. Синяки исчезли, только повязка на глазах выдавала, что девушка еще не вполне здорова. «Меня сейчас арестуют?» Аэстов пожал плечами. Зато ответила Агафья. «Погорячились вы, Михаил Юрьевич, с казнью Носорогова. Мага смерти нам так быстро не достать сейчас, а допрос проводить некому. Я-то свидетельствовать буду, но я лицо заинтересованное, несмотря на мой статус». «Я могу помочь с допросом, если позволите, баронесса», — отозвался бывший бастард Крысина, до этого момента стоявший молча с Арсением и моими кровниками. «Тебе нельзя, ты же под вассалитетом», — разочарованно констатировала тень. «Еще нет, не успел дать клятву. Могу свидетельствовать, как незаинтересованная сторона». «Тогда пойдем», — обрадовалась Агафья и направилась к подвалу, где безопасники фиксировали картину происшедшего и охраняли кучку пепла не больше спичечного коробка, оставшуюся после Носорогова. «А вам лекарь не нужен случайно?» — осторожно заикнулся Аэстов, намекая на воскрешение и приведение в чувство то ли обвиняемого, то ли свидетеля. «Там лечить некого», — хмыкнула Агафья. «Если ты научился по пеплу людей восстанавливать, то тебя с руками и ногами в другое ведомство заберут, явно не на рядовые выезды шляться. Но если хочешь на допрос души посмотреть, то бери свое начальство на буксир и пойдем». Аэстов кивнул и отправился к безопасникам. Я же задумался, почему они беспрекословно выполняют приказы баронессы. Видимо, подумал я очень громко. «Ваше сиятельство, как вы думаете, сколько ей лет и в каком она чине?» Со смешком отозвался паук. «Боюсь представить». 200 или около того», — по-доброму отреагировал кровник. «Женщины же скрывают свой возраст частенько. Ну а теперь представьте, до какого чина она успела дослужиться за 150 лет спецопераций по профилю». «Так Агафья у нас полками командовать может или армиями?» — пошутил я. «Но это вряд ли, там опыт соответствующий нужен», — не поддержал мою шутку кровник и продолжил абсолютно серьезно. «Но любой командующий военным округом запросто изменит весь ход военной кампании, основываясь на рекомендациях тени. Тени — межведомственная элита, Их привлекают для работы там, где ведомственные спецподразделения не справляются. А Агафья лучшая среди теней. Вот и думаете. Я уважительно посмотрел вслед ушедшей бабушке. Надо будет как-то поинтересоваться ее чином. Уж больно любопытно. Вячеслав отправился на допрос, так до конца и не веря в виновность своего спасителя. А я обратился к Борису Сергеевичу. «Сколько будут выводиться слезы девственниц?» «В идеальных условиях дня 3 минимум», — признался мой будущий тесть. «И противоядие не придумали на эту дрянь?» — искренне удивился я, поправляя повязку на глазах у Светланы. «А вдруг аристократку опоят или принцессу?» «Да здесь противоядие может быть хуже отравы», — скривился Подорожников. «Это же, по сути, в очень малых дозах смесь феромона и стимулятора фертильности. Этим вообще начинали лечить бесплодие. А потом кто-то переборщил с дозой, и вот. Противоядие сделали, но оно-то как раз и имеет побочные действия в виде обратного эффекта бесплодия. Поэтому легче поэтапно вывести, чем рисковать и вводить противоядие. Как гласит народная мудрость, что нас лечит, тоже и калечит. Осталось понять, откуда у этой дряни ноги растут. Это органическое вещество или алхимическая смесь?» «Органика. Кровь монстра с 5-го уровня. Привезли из экспедиции, проплаченной твоим дедом. Вы потом неплохие деньги на продаже в качестве лекарства поимели. А когда ушлые дельцы из вратом начали заниматься, то твоя мать взялась искать противоядие, но уже на основании алхимии. Опытные образцы с формулой она успела передать для испытаний, потом ее не стало, и разработка заглохла. Слишком дорогими были расходники для опытов. Я задумался». Мария Васильевна Виноградова вырисовывалась все более неординарной личностью. Самое интересное, что в воспоминаниях Миши не было даже намека на эту сторону деятельности матери. В его памяти она была кроткой, домашней, возвышенной и чуткой натурой, но никак не мастером ядов, алхимиком и селекционером. «Борис Сергеевич, а предоставьте-ка мне эту формулу. Возможно, я смогу помочь с улучшением состава». Не знаю, почему попросил. То ли захотелось довести до конца благородное начинание матери, то ли очистить родовую совесть за прошлые и будущие сломанные жизни. Пока мы общались, допрос души Носорогова завершился. Из водонапорной башни выходили задумчивые безопасники и не менее задумчивый Вячеслав. Командир подразделения подошел к нам и произнес: «Михаил Юрьевич, к вам претензий нет, вы свободны. Ваши показания подтвердил обвиняемый. Если захотите выставить Виру роду погибшего, мы предоставим соответствующие бумаги». «Надо же, я думал, меня арестуют и еще несколько дней промаринуют где-то в застенках, а тут такое везение. Надо почаще, что ли, после себя трупы оставлять, если с ними все так просто». Следом подошел брат Светланы. У того на лице калейдоскопом сменялись чувства вины, озадаченность, и, кажется, даже страх промелькнул. «Михаил, прошу меня простить», — обратился он ко мне лично. «Я был неправ чуть более чем полностью, если бы не ваше своевременное вмешательство». Не договорив, он запнулся и опустил глаза в землю. «Я бы попросил вас с этого момента приставить охрану к сестре. Уверен, у вас гораздо больше опыта в подобных вещах, чем у нас. Мы мирный род. Здесь, похоже, началась игра такого размаха, что нас перемелют в жерновах и не заметят». Не знаю, чего ему стоила подобная просьба, но, похоже, серьезность ситуации достучалась даже до его похмельного разума. «Я так понимаю, дело было не в приданом, Светлана?» «Отнюдь. Подозреваю, что целью были даже не мы, а птицы более высокого полета», — обтекаемо ответил Вячеслав. «Подробностей выбить не удалось. Даже в посмертии душа отказалась сотрудничать в страхе за свою семью». «То есть, проигрываясь в пух и прах, он за семью не боялся? Раскрыть детали заговора после смерти испугался?» — возмутился Борис Сергеевич. Вячеслав развел руками. «А я подумал, что подробности лучше узнать из первых уст. Агафья и Крысин наверняка расскажут больше». Вслух же сказал совершенно другое. «Где Светлане будут выводить слезы девственницы из организма?» «В императорской лечебнице. Добро я уже получил». Подорожников следил взглядом, как Светлану грузили во внедорожник с эмблемой рода. «Арсений, выдели 10 кровников для охраны моей невесты в императорской лечебнице», дал команду своему ближнику. «Я вернусь через 3 дня и за это время постараюсь найти ей телохранителя на постоянной основе». Спустя полминуты часть комаров отделилась от группы и отправилась на переговоры с бойцами из рода Подорожниковых. Получив соответствующие подтверждения со стороны глав родов, охрана перешла на совместный формат взаимодействия. «Если не секрет, куда собрались?» — полюбопытствовал в наглую Вячеслав, которому, кажется, ранение начисто отбило чувство такта. «В командировку на море», — отшутился я, взглядом предупреждая, что продолжать расспросы не стоит. Но эстафету сына неожиданно подхватил сам Подорожников. «Будьте осторожны, а то у вас прошлая командировка закончилась чрезмерным загаром». Я легко и непринужденно рассмеялся, поддерживая шутку. «Да уж постараюсь, самому не понравился сей уникальный экскурсионный тур». Подорожниковы сдержанно попрощались и уехали. Я же уточнил у Агафьи. «Наше присутствие здесь еще необходимо?» «Уже нет. Я показала, где нас атаковали из засады, но трупик после меня подчистили, так что следов нет. Почти». Кровожадно улыбнулась вампирша и продемонстрировала мне губную помаду с торчащим из-под колпачка мизинцем нападавшего. Заметив мой изумленный взгляд, баронесса расхохоталась. «Ну вот такой у меня вкус на сувениры».